Первое стихотворение 1973 года. В кровавых лампах, оплывших окон, фигуры девок. Тена на лапах, в лохмотьях елок, о жизни древа. В очках все очи, сосы под лифчик, пупки под пряжки, под животами, пониже листик, а дальше ляжки. За дым и любим, они как солнце, а возле, возле молодые люди, и все в кальсонах, и все в волосях, и очень сзади, и очень спереди, хвостатый, чуть-чуть досады, страдальцы спермы, чуть-чуть кастраты, им катапульты, электросписки, дела, девизы, графин капусты, конфетку спирта, каркас девицы. Есть гастронома и астрономия, бутылки, есть труд и тартар, а остальное блюдет будильник. В оплывших окнах дыхание духа, муляж к муляжу, и око в око, и ухо в ухо, и ляжка в ляжку. Так неужели всегда так будет? Бессонниц купол, тенею щели, театр кабуки, кривлянье кукол. А там, как пели, в стаканах стенки цели кристаллы, крутил Коперник по небу стрелки, шумел костями, а там сортира не брежил, таял звонок в брезенте. Луна светилась, как золотая башка бессмертия. Так неужели ты так и тонешь в огне огромном? Душа моя, слепой детеныш, бред эмбриона.